С годами сестры обеднели, и обстановка их дома была теперь довольно убогой. Гароне взглянул на старинные 18 века светло-зеленые часы с позолотой 7:20. Странно, почему сестры их не продают? Миллион лир чистыми он им гарантирует в любой момент. Потом перевел взгляд на потертые шелковые обои, а затем на уже изрядно потрепанные портьеры, правда, из натурального персидского флера, и на дверные украшения работы Оливеро. Вдруг, в который уже раз, отчаянно задрожал потолок от бешеного топота наверху, и кусок штукатурки, отвалившись, упал на стол и разлетелся на несколько осколков. «Ни секунды не посидят спокойно», — пожаловалась Пиовано-старшая. «Так всегда бывает, когда сдаешь квартиру южанам», — заметил Гароне. «Впускаешь приличную супружескую пару без детей, а 3 месяца спустя их уже над твоей головой 14». Сам он квартиру не сдавал. На Виа Пейрон, где он жил с сестрой и матерью, южане пока не проникли, и потому район был еще относительно тихий. Что же до его мастерской, комната без удобств, первый этаж от обветшалого дома на Виа Мадзини, то и там такой проблемы не возникло. Пусть хоть 28 южан над головой пляшут, его это ничуть не волнует, но сестрам Пиовано доставляло удовольствие, когда ругали южан. «Да, надо признать, народ они своеобразный», — сказал он. «Мы все итальянцы», — сухо сказал генерал. «На Изонцо они погибали рядом с нами». Адвокат Арлорио примирительно кашлянул. «У них были крупные юристы, превосходные правоведы, но когда они приезжают к нам на север», — он сокрушенно покачал головой. «Говорят, все дело в питании, в протеине. Они не привыкли к мясу». «Хотела бы я знать, к чему они привыкли», — простонала Пиовано-старшая, подняв свои белесые глаза к облупившемуся потолку. «Про мужчин не знаю», — заметил Гароне. Он на миг заколебался, взвешивая все «за» и «против». «Адвокат не в счет. Генерал тихо выживает из ума. Пиовано-младшая последнее время так и настроена к нему враждебно, зато старший это наверняка понравится». «А вот женщины...» Он выдержал многозначительную паузу. «Привыкли к хренку». После минутного молчания что-то забулькало в морщинистом горле Пиовано-старшей. И вдруг она засмеялась неудержимым, счастливым смехом, как в молодости. «А главное, — с горечью подумала Анна Карла, перепрыгнув через распиленный пополам ствол тополя, — причина-то нелепая, просто абсурдная. В Нью-Йорке она была всего 2 раза. Первый раз как туристка, второй — на свадьбе у брата. А вот в Бостоне ни разу не была и не собиралась туда ехать. Кажется, он стоит на берегу моря, но к северу или к югу от Нью-Йорка... И там, в 18 веке, несколько патриотов, вроде наших карбонариев, за чашкой чая решили начать против англичан войну за независимость. Ничего другого о Бостоне она не помнила. У Генри Джеймса, читать его все равно, что тащить в гору велосипед, есть роман под названием «Бостонцы», но она его не читала. Кажется, в прошлом бостонцы почему-то считались пуританами и снобами, но теперь это, скорее всего, типичный американский город, где полно негров и небоскребов, а на окраинах сплошь небольшие виллы с садом и 2-боксовым гаражом. И вот из-за какого-то безликого чужого города, который она не видела и почти наверняка никогда не увидит, ей приходится сейчас, как неприкаянной, тащиться вдоль берега По. «Бастон», — старательно произнесла она вполголоса. «Бастон!» Нелепо смешно. А между тем, об этом даже в Библии говорится одно единственное слово, порой может иметь решающее значение. Тому примером Гарибальди, Камброн. Она пошла вдоль плотины. Справа текла мелкая серая река, на берегу неподвижно, как часовые, сидели рыбаки, слева простирался большой луг с кучами мусора, будто бежавшими навстречу черным мачтам высоковольтной линии. Пейзаж был предельно убогий.